Душа, шествующая стезями жительства и путем веры, и часто исполнявшая дело веры, если обратиться к средствам разума, то немедленно начинает хромать в вере. В ней оскудевает духовная сила ее, являющаяся в чистой душе от различных заступлений, которыми Бог помогал этой душе, и пребывающая в ней прямотою и простотою ее во всех ее действиях. Душа, однажды навсегда предавшая себя Богу верою и стяжавшая многими опытами деятельное познание содействия Божия, уже не заботится о себе, но связуется удивлением и молчанием, не может возвратиться к средствам, которые представляет разум, и действовать ими, чтоб по причине их противного направления в вере не лишиться промышления Божия, непрестанно в тайне бдящего над нею и следящего за нею во всем касающемся ее. Но та душа, которая возмнила о себе, что она силою разума своего достаточно промышлять о себе, обезумела. Те, в которых воссиял свет веры, уже не позволяют себе помолиться, ниже попросить у Бога «даруй нам сие» или «прими от нас это», и нисколько не пекутся о себе, потому что мысленными очами веры ежечасно видят отеческий Божий промысел, осеняющий их от того истинного Отца, которого безмерно великая любовь превосходит всякое отеческое возлюбление, сильного и могущего более всех преизобильно споспешествовать нам, более нежели сколько мы просим, помышляем, разумеем. Избрать благое хотение предпочтительно другим хотениям, желаниям, принадлежит человеку, а совершить избранное благое хотение принадлежит Богу. Посему человек нуждается в заступлении от Бога. По этой причине, когда появится в нас благое желание, тогда вслед за ним участим молитвы, молясь не только о заступлении, но и о том, чтобы даровано было различить, служит ли это благое желание наше к угождению Богу или нет. Не всякое благое желание входит в сердце от Бога входит желание, приносящее пользу. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, ибо приходят и от дьявола некоторые желания, имеющие подобие добрых, и считаются полезными, но не соответствуют мере человека. Дьявол, умышляя сделать человеку зло, приносит желание и понуждает усиленно стремиться к исполнению его, между тем, как человек не достиг еще соответствующего жительства, или то желание чуждо принятому человеком образу, или опять не наступило время, в которое можно было бы исполнить или начать исполнение его, или для исполнения его человек недостаточен по разуму или по телу, или не способствует к тому обстоятельства времени. Дьявол всеми способами под личиной добра старается или смутить человека, или нанести вред его телу, или устроить тайную сеть в уме. Но мы, как я сказал, принесем учащенные и теплые молитвы о благом желании, явившемся в нас, и каждый из нас да скажет: «Господи, буди воля Твоя в совершении этого благого дела, которое я возжелал исполнить, если то угодно Твоей воле. Восхотеть добра мне удобно, а исполнить доброе желание без дарования, не спосылаемого Тобою, невозможно. Хотя и то, и другое, и ежехотите, и ежедеете от Тебя, чтоб не без содействия Твоей благодати решиться мне на принятие этого, подвигшегося во мне желания, или убояться его». Таков должен быть обычай желающему истинного добра. Содействовать молитвою рассуждению ума в помощь этим рассуждению и мудрости, разделяющим истину от лжи. Благое рассуждается молитвами многими, деланием и хранением, непрестанным вожделением, частыми слезами и смирением, небесным заступлением, особливо когда этому благому противодействуют помыслы гордыни, ибо они препятствуют приблизиться к нам Божьей помощи. Упраздняем мы их молитвою. Благословенна честь Господа, отверзающего пред нами дверь, чтобы не было у нас прошений, кроме исходящих из стремления к Нему. Мы оставляем все, и душа исходит во искание единственной Его, так что нет у нее никакого попечения, которое бы ей возбраняло видение Господа. В какой мере, возлюбленные, ум оставляет попечение о всем видимом, печется и помышляет о уповаемых будущих, соответственно возвышению своему над попечением о теле, в такой мере он утоншивается и бывает прозрачен в молитве. В какой мере тело освобождается от уз вещества, в такой мере освобождается от них и ум. В какой мере ум освобождается от уз попечения о вещественном, в такой мере он стяживает светлость. В какой мере он стяживает светлость, в такой утоншается и возвышается превыше помышлений века сего, запечатленного дебелостью. Тогда ум достигает видения о Боге, достойного Бога, а не подобного нашему видению. Святой смиренно-мудрый Исаак говорит, что видение о Боге, то есть доставляемое уму божественную благодатью, не подобно тому видению, которое могут иметь все вообще человеки, естественно. Последнего рода видение может со справедливостью быть названо и созерцанием, и размышлением, и мечтанием, или фантазией. Оно вполне зависит от произвола человеческого. Его часто называют вдохновением, но оно в таких случаях есть не что иное, как разгорячение. Из него написаны ода Бог, гимн Богу, различные переложения псалмов и другие такого рода сочинения стихами и прозою. Видение, доставляемое благодатью, отнюдь не есть произвольное созерцание, отнюдь не есть созерцание. Это в точном смысле видение, подобное видению чувственных очей, которые видят не вследствие произвола человеческого, но вследствие своего естественного устройства, независимо от воли человеческой. Так и ум, прозрев от осенения его божественной благодатью, начинает внезапно смотреть духовно на предметы отвлеченные и чувственные, соответственно произведенному в нем изменению и даровавшейся неожиданно доселе неизвестной ему способности, независимо от своего произволения. Молитва требует обучения, чтоб долговременным пребыванием в ней ум преумудрился молиться как должно. По нестяжании избавляющим наши помышления от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного. Каждое жительство заимствует преуспеяние свое от жительства предшествовавшего ему, и предшествовавшее жительство совершается для приобретения того, что принадлежит жительству последующему. Молитву предваряет отшельничество. И самое то отшельничество нужно для стяжания молитвы, а молитва нужна для стяжания любви Божией, потому что молитвою обретаются причины любить Бога. И то должно знать нам, возлюбленные, что всякая таинственная беседа, всякое благое попечение мысли о Боге, всякое духовное поучение, размышление принадлежит к молитве и называется общим именем молитвы, упомянешь ли различные чтения, или гласные и устные словословия Бога, или печальное попечение Господи, или поклонение тела, или стихословие псалмопения и все прочее подобное, доставляющее от обучения в нем чистую молитву, от которой рождается любовь к Богу. Любовь от молитвы, а молитва от пребывания в отшельничестве. В отшельничестве мы нуждаемся для того, чтобы иметь место для непрестанного поучения наедине о Боге. Отшельничество предваряется отречением от мира, ибо если человек сперва не отречется от мира и не освободится от всего принадлежащего миру, то уединиться не может. Опять, отречение от мира предваряется терпением, терпение предваряется ненавистью к миру. Ненависть к миру — страхом Божьим и вожделением Бога. Ибо если сердце не устрашится гиены, то желание блаженства не приведет его к вожделению Бога и не возбудится в нем ненависть к миру. Если не возненавидит мира, то не потерпит быть вне покоя его. Если не предварит терпение во уме, то человек не возможет избрать в жительство себе место, исполненного лишений и не имеющего жителей. Если не изберет себе жизни отшельнической, то не может пребыть в молитве. Если же не пребудет в непрестанном поучении о Боге, в разнообразных помышлениях, составляющих молитву, и в разных видах обучения ей выше нами упомянутых, то не ощутит любви. Любовь к Богу рождается от беседы с Ним. Беседа с Ним — богомыслие и молитвенное поучение, от безмолвия, безмолвие от нестяжания, нестяжание от терпения, терпение от ненавидения похотей, ненавидение похотей от страха гиены и чаяния блаженств. Ненавидит же похоти тот, кто знает, какой плод бывает от них, и что уготовляют они ему, какого блаженства он лишается из-за них. Таким образом, каждое жительство соединено с предшествовавшим ему, и от этого предшествовавшего заимствует свое преуспеяние и возводит к иному жительству, высшему. Если одно из таковых жительств будет недостаточно само по себе, то не может состояться и узреться и то, которое ему последует. Не признай праздности и умножения занятия молитвою непарительную, чуждую развлечения, сосредоточенную, внимательную и продолжительную, по той причине, что ты при этом уменьшил твое псалмопение. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопение. Если благопоспешится тебе молитва, то она заменяет собою правило, состоящее из молитвословий. Если во время совершения твоего молитвенного правила тебе будет дано дарование слез, то не признай наслаждение ими праздностью в отношении к твоему правилу, ибо благодать слез есть последствие полноты молитвенной. Всякая молитва, приносимая тобою ночью, да будет пред очами твоими важнее всех дневных деяний. Не обременяй чрева твоего, чтоб не смутилась мысль твоя, чтоб ты, когда встанешь ночью, не был возмущен парением, развлечением мыслей и не оказался исполненным женоподобного расслабления. Не только это приключается по обременению чрева пищей, но и душа твоя соделывается помраченную, помышления твои возмущенными, и ты никак не можешь по причине омрачения сосредоточить их в псалмопение твое. Теряется в тебе вкус ко всему, и не чувствуешь услаждения от стихов псалмопения твоего. Тогда как ум обыкновенно при легкости и светлости мыслей со сладостью вкушает разнообразие псалмопения. Когда благочиние ночное будет возмущено, тогда ум бывает смущен и в дневном делании, пребывает в омрачении и чтением по обычаю не услаждается. потому что на помышление нападает как бы буря и не перестает волновать их, хотя бы ум прибегал и к молитве, и к поучению. Сладость, подаваемая подвижником в течение дня, источается на ум чистый из света делания ночного. Каждый человек, не наученный опытом долговременного безмолвия, да не надеется постигнуть от себя от одного разумения своего что-либо особенное о благах подвижничества, хотя бы он был и великим, и премудрым, и учителем, и имеющим много других добродетелей. Немощь твою и невежество твое, от искреннего сознания в них исповедуй Господу в молитве твоей, в противодействии тонкому действию возношения, чтобы не быть тебе оставленным и не подвергнуться искушению скверными. Блуд последует гордости и возношению — прелесть. Прелестью святые отцы называют самообольщение, соединенное с обольщением, производимым бесами. Христе, исполнение, полнота истины, истина Твоя да воссияет в сердцах наших, и да уразумеем шествовать путем Твоим по воле Твоей. Когда посеется в тебе какой-либо лукавый помысл, или из числа таких, которые приходят издалека, или из числа таких, которые приходят по закону предприятия, и часто будет представляться уму твоему, тогда знай, наверно, что он тайно уставляет сеть тебе. Но ты пробудись благовременно. Если же помысл принадлежит к десным и благим, то знай, что Бог хочет даровать тебе какой-либо образ, особенный способ к получению живота вечного, и по сей-то причине такой помысл вне обычая движется в тебе непрестанно. Если же приходящий к тебе такой помысл темен, и ты приходишь в сомнение о нем, не постигая ясно, свой ли он и летать, заступник ли или наветник, скрывающийся под личиной благого, то уготовься относительно его немедленно прилежную денно-ночную молитвою со многим бдением. Не отринь его и не согласись с ним, но с теплотою и чанием сотвори молитву о нем. Не умолкай, призывая Господа, и он покажет тебе, откуда пришел этот помысл. Преуспеяние сердца состоит в непрестанном поучении его о надежде своей. Любящий беседу со Христом любит быть уединенным. Любящий пребывать в обществе многих есть друг мира сего. Если любишь покаяние, то возлюби и безмолвие, ибо вне безмолвия не бывает совершенного покаяния. И сие знай, о рассудительный, что не для изобильного совершения правил мы избираем уединенное с душами нашими жительство, безмолвие и затворничество, ибо известно, что жительство со многими более споспешествует совершению продолжительных и обильных правил по причине телесного рвения. Если бы нужны были продолжительные правила, то некоторые из отцов не оставили бы собеседования и общения с человеками. Напротив того, одни из них жили в гробах, другие избрали затвор в уединенном доме, таким жительством приводя тело свое в особенное изнеможение, оставляя его неспособным к исполнению своих правил во всякой немощи и изнеможении. Сверх того, они со сладостью терпели в течение всей жизни и тяжкие приключавшиеся им недуги, от которых не могли даже встать на ноги, чтобы принести обычную молитву или словословие устами. Они не совершали ни псалмопения, ни иного чего, исполняемого телом. Телесную немощью и безмолвием они удовлетворялись вместо всех правил. Такой образ поведения они являли в продолжении всей жизни своей. И при всей этой мнимой праздности Никто из них не пожелал оставить свои кельи и по причине оставления правил своих искать полноты где-либо вне или увеселяться в церквах гласами и служением других. Некоторый из отцов сказал: «Я стремлюсь в безмолвие для того, чтобы сладились мне стихи чтения и молитвы. Когда по причине сладости уразумения их умолкнет язык мой, то впадаю как бы в некое усыпление, в сосредоточение в себе чувств и помышлений моих. Опять. Когда в самом том безмолвии, удалением от всего упокоится сердце мое от смущения, производимого воспоминаниями, тогда постоянно посылаются мне волны радости от глубоких помышлений, нежданно и внезапно приходящих к услаждению сердца моего. Когда эти волны приближаются к кораблю души моей, тогда погружается она в истинные и ступительные видения при своем богоугодном безмолвии, соделываясь чуждою глаголом мира сего и животу плотскому». Другой отец сказал: «В сладостное делание себе избери всегдашнее бдение по ночам, которым все отцы совлекались ветхого человека и сподобились обновления ума. В эти часы душа ощущает бессмертную жизнь, ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет Святого Духа. О, какое доставляется наслаждение, как увеселяется, соделывается радостную и очищается душа, когда она возбуждается бодрствованием, трезвением своим при чтении и молитве». Святые не иначе дерзали на беседу с Богом и возвышали себя к сокровенным таинствам, как при немощи членов тела, при бледности лица, происходящих от труда алчбы, при безмолвии ума и отречении от всех земных помыслов. Когда осенит тебя сила безмолвия по многом времени пребывания твоего в келье, при делании и труде, при внутреннем хранении, при устранении чувств от всяких внешних впечатлений, тогда прежде всего встретишь радость от времени до времени, являющуюся в душе твоей, без посторонней причины, и тогда, по мере чистоты твоей, отверзаются очи твои к видению крепости твари Божией и красоты созданий. Когда ум будет наставлен удивлением, производимым этим видением, тогда единым деланием его и днем, и ночью будет созерцание славных чудес в созданиях Божьих. По этой причине сладостью этого видения скрадывается у самой души сочувствие к страстям. Любовь есть плод молитвы. Любовь наставляет ум к вожделению видением своим. Когда кто претерпит в молитве без уныния и молится только умом, разжженно и с теплотою, молчаливыми помышлениями. Молитва есть умерщвление мыслей о похотениях плотского жития. Прилежно молящийся равен умерщвляющемуся для мира. Ибо отречься от себя значит терпеливо пребывать в молитве. Из всего следует, что любовь Божия обретается в отречении от души своей. Того же святого Исаака Сирского о милости. Хочешь ли духом твоим вступить в общение с Богом, прияв ощущение той сладости, которая не порабощена чувством? Последуй милостыне. Когда она вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, которую человек уподобляется Богу. Милость, когда ею растворена вся деятельность, совершает в душе постоянное, всегда одинаковое общение со светлой славой Божества, а не по временам. Это духовное соединение есть незапечатленное памятование, возжигаемое в сердце горящей любовью, не имеющее расстояний, приемлющее силы к союзу от пребывания в евангельских заповедях не через незаконное нарушение законов естества и не по законам естества. Нет иной стези к духовной любви, которую начертывает в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам свое совершенство в милости, как сказал нам Господь, заповедовавший повинующимся Ему полагать милость в основании богоугодного жительства. Стяжи мир в себе, и будут иметь мир с тобою небо и земля. Покрой согрешающего, если это не приносит тебе вреда. Этим ты ободришь его к покаянию и исправлению, а тебя будет поддерживать милость владыки твоего. Немоществующих и опечаленных сердцем утверди словом и всеми средствами, находящимися в твоей власти, и та десница, которая носит все, будет поддерживать тебя. Прими участие трудом молитвы и скорбью твоего сердца в огорченных сердцем, и отверзится источник милости пред прошениями твоими. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовью к брату ты стяжал внутри тебя того, кто драгоценней всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое. Пренебреги излишним и ничего не значащим, чтобы приобрести многоценное. Будь умершим в жизни твоей, чтоб тебе не жить для смерти. Душа милостивого сияет паче солнца и непрестанно увеселяется видением божественных откровений. На всех изливай милость твою, и от всех будь далек по телу. Некоторый брат был однажды обличен в том, что он не подал милостыни. Этот брат смело и с решительностью отвечал обличившему: «Монахи не должны подавать милостыни». Обличивший сказал ему на это: «Ясно и очевидно, какой монах не подлежит обязанности подавать милостыню. Это тот, кто может открыто сказать Христу слова Писания: «Сем и оставихом вся, и вслед тебе и дохом». Это тот, кто не имеет ничего на земле, не предается попечениям о теле, не занимает ума своего ничем видимым, не заботится стяжать чего-либо, но если кто и даст ему что-нибудь, то берет только одно необходимое, не увлекаясь вниманием ни к чему излишнему, кто жительствует подобно птице, на таком не лежит обязанность подавать милостыню, ибо как он будет подавать то, чего нет у него? Напротив того, заботящемуся о житейском, занимающемуся рукоделием, принимающему от других, должно подавать милостыню. Нерадение о ней есть немилосердие, противное заповеди Господа. Если кто не приближается к Богу тайным подвигом, ниже знает служить Ему духом, притом не печется о явных Ему возможных добродетелях, то какая может быть надежда для такого к стяжанию вечной жизни? Таковой неблагоразумен. Брат, заповедую тебе, на весах твоего рассуждения да препобеждает постоянно милостыня все прочие виды добра, доколе ты не ощутишь в себе той милостыни, которую имеет Бог к миру. Милосердие да будет для нас зеркалом, и да возможем мы увидеть в себе при посредстве милосердия подобие и истинный образ совершенства, находящегося в естестве и существе Божьем. Этими и таковыми понятиями просветимся и направимся чистым произволением к богоугодному житию. Жестокое и немилостивое сердце никогда не может очиститься. Милосердный человек есть врач души своей. Он как бы сильным движением ветра изгоняет омрачение страстей из внутренности своей. Милость есть благой долг наш Богу по евангельскому слову жизни.